смерть женщины, которую он любил страстно, почему у него и остался некоторого рода «депил де ля ви» — примечание, досада на жизнь, и что самый проект, относящийся к составлению русского тайного общества, есть одна из форм, придуманных им для самоубийства, что весьма удовлетворяло его самолюбию. Отсюда можно вывести два заключения. Во-первых, история Спешнева, как мы и предполагали, известна участникам кружка. И во-вторых, самоубийство входит в их жизненные расчеты. «Несчастный слепой самоубийца», так позднее назовет Достоевский Дмитрия Карамазова, он мог бы приложить это определение к себе и своим друзьям. Согласимся, заговорщицкое поведение автора «Белых ночей» в период его знакомства со Спешневым с логической точки зрения совершенно необъяснимо. Не желая сближаться с сильным барином или зависеть от него, он занимает у Спешнева известную сумму, при этом как бы нарочито документирует их отношения, излагая просьбу письменно и формально. Он вступает в типографскую семерку, хотя, как уже сказано, не может не понимать полную обреченность затеи, ибо не существовало буквально ни одного шанса, что действующей в столице империи типография не будет раскрыта. Это напоминает пушкинские вызовы на дуэль незадолго до смертельной развязки. Отчаянная игра с опасностью, сроком. Не демоны искушают будущего автора бесов, он сам искушает судьбу. Главное, что его мучит, как жить, зачем жить и стоит ли жить вообще. Это не что иное, как подсознательное стремление к смерти или, по меньшей мере, к перелому судьбы, к гибели и воскресению одновременно. Примечание. Возможно, слабый и искаженный отголосок этого стремления можно обнаружить в абсолютно недостоверных воспоминаниях некоего Пинчука, опубликованных сразу после смерти писателя. Мемуарист уверяет, что в 1849 году он был соседом Достоевского по дому, так изображает сцену ареста. Оказалось, что дверь к Достоевскому была заперта. Когда жандармы выломали ее, то Достоевский стоял у разбитого окна, в которое намерен был броситься, но вовремя был остановлен жандармами. Он долго боролся, пока его не взяли и не вынесли из дома на руках совершенно обессиленного. «Киевский листок», 1881 год, номер 12, 11 февраля. То, что Пинчук правильно указывает тогдашний адрес Достоевского, делает эту историю и личность воспоминателя еще более загадочной. Суицидные настроения характерны и для других участников кружка Петрашевцев. Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Но зачем надобен ему такой катаклизм? Жизнь его как бы остановилась. К исходу десятилетия им овладевает глубокое недовольство собой. Он по-прежнему беден, нелюбим женщинами, одинок. За исключением пригородов, он никуда не выезжает из Петербурга. Он постоянно чувствует себя не очень здоровым и действительно страдает от различного рода душевных и телесных расстройств. Он не сделал служебной карьеры. Правда, к 27 годам он составил себе некоторое литературное имя, однако не в тех размерах, о которых мечтал. Его положение в литературе остается двусмысленным и неопределенным. Он отторгнут от круга нового современника и уже давно не считается там восходящей звездой. «Надулись же мы, друг мой, с Достоевским гением», в сердцах отпишет Белинский приятелю в феврале 1848 года. Сказанное у двери гроба обретет статус завещания приговора. Пик его литературной славы был позади. Новые его произведения как бы подпитывались энергией первоначального успеха. по сравнению с первой повестью